Часть третья. Работайте меньше, а денег и удовольствия получайте больше. Быть свободным. Принцип 80 на 20 призван освободить вас. Вы сможете работать меньше, при этом зарабатывать больше и получать больше удовольствия. А за это вам придется лишь всерьез заняться мышлением 80 на 20. Оно даст вам несколько ключевых истин, руководствуясь которыми вы сможете изменить вашу жизнь. И это может произойти без груза какой бы то ни было религии, идеологии или любой другой навязанной извне точки зрения. Прелесть мышления 80 на 20 состоит в том, что оно прагматично, генерируется внутри человека и концентрируется вокруг него. Есть, правда, одна проблема. Думать должны вы. Именно вы должны включить внутреннего редактора и переработать все, что здесь написано, для собственных целей. Но это не должно быть слишком трудной задачей. Озарения, которые даст вам мышление 80 на 20, немногочисленны, но обладают огромной силой. Не все из них подойдут каждому читателю, поэтому, если покажется, что какая-то мысль вам не подходит, просто пропустите ее и переходите к следующей мысли, которая резонирует с вашей собственной позицией. Станьте специалистом по применению мышления 80 на 20, начав с собственной жизни. Моя цель не просто преподнести вам идеи, проистекающие из мышления 80 на 20, и заставить вас примерить их к своей собственной жизни. На самом деле мои амбиции простираются гораздо дальше. Я хочу, чтобы вы поняли саму природу мышления 80 на 20 и смогли генерировать собственные идеи, общие и частные, до которых не додумался я. Я хочу записать вас в армию мыслителей 80 на 20, чтобы вы приумножили число тех, кто высвобождает мышление 80 на 20 в мире. Мышление 80 на 20 характеризуется следующими особенностями: рефлективностью, нестандартностью, гедонистичностью, стратегичностью и нелинейностью. А еще оно сочетает в себе чрезвычайную амбициозность, в смысле желания изменить вещи к лучшему, и спокойную уверенность. Оно также ведет постоянный поиск гипотез и идей типа 80 на 20. Некоторые пояснения этих аспектов даст вам представление о том, как проходит мышление 80 на 20, с тем, чтобы вы могли определить, когда вы находитесь на верном пути. Мышление 80 на 20 рефлективно. Цель мышления 80 на 20 заключается в том, чтобы генерировать действия, которые существенно улучшат вашу жизнь и жизнь других людей. Действия подобного рода требуют особой интуиции. Интуиция невозможна без рефлексии и самоанализа. Иногда интуиция требует сбора данных, и мы рассмотрим ее в отношении вашей жизни. Зачастую интуиция может возникать исключительно благодаря рефлексии, без явной потребности в информации. Наш мозг уже содержит гораздо больше информации, чем мы можем себе представить. Мышление 80 на 20 отличается от того типа мышления, которое преобладает сегодня. Последнее обычно характеризуется поспешностью, гибкостью и линейностью. Например, хорош X или плох, и почему, и постепенностью. Тип мышления, который преобладает в современном мире, очень тесно привязан к немедленному действию и вследствие этого маловыразителен. Действие вытесняет мысль. Наша цель состоит в том, чтобы отвлечься от действия, спокойно подумать, раскопать несколько небольших, но ценных идей и затем действовать. Избирательно, концентрируясь на немногих целях, на узком фронте, решительно и неудержимо, с тем, чтобы получить впечатляющие результаты при как можно меньших затратах энергии и ресурсов. Мышление 80 на 20 нестандартно. Мышление 80 на 20 показывает, где именно ошибается обычный здравый смысл, а последнее случается часто. Прогресс, начиная с повседневной жизни, проистекает из выявления присущих жизни субоптимальности и расточительности и последующих действий по их искоренению. Традиционное мышление здесь поможет мало, разве что в качестве индикатора того, как делать не надо. Именно традиционное мышление и ведет изначально к потерям и субоптимальности. Сила принципа 80 на 20 заключается в альтернативных действиях, основанных на нетрадиционном мышлении. Вы должны выяснить, почему большинство людей действуют неправильно или используют ничтожно малую часть своего потенциала. Если ваши выводы стандартны, значит, ваше мышление нельзя назвать мышлением 80 на 20. Мышление 80 на 20 гедонистично. Целью мышления 80 на 20 является наслаждение. Мышление 80 на 20 предполагает, что жизнь создана для того, чтобы ею наслаждаться. Мышление 80 на 20 предполагает также, что большинство успехов человека – это побочные продукты его интересов, радости и стремления к будущему счастью. Это может показаться очевидным, но большинство людей не делают простых вещей, которые могли бы способствовать их счастью, даже когда знают, что это за вещи. Большинство людей попадают в одну из следующих ловушек. Они проводят много времени с людьми, которые им не очень нравятся. Они делают работу, по отношению к которой не испытывают энтузиазма. Они тратят большую часть своего свободного времени, кстати, это тоже антигедонистичное понятие, на деятельность, которая не доставляет большого удовольствия. Верно и обратное. Большинство людей не проводят большую часть своего времени с людьми, которые им нравятся больше других. Они не занимаются работой, которая им нравится больше всего. Они не тратят большую часть своего свободного времени на ту деятельность, которая приносит наибольшее удовольствие. В большинстве своем люди не являются оптимистами, но даже и оптимистичные не уделяют должного внимания планированию улучшения собственной жизни. Все это непонятно. Можно сказать, что это триумф опыта над надеждой. Правда, опыт – это некая самосозданная конструкция, которая обычно обязана в большей степени нашему восприятию внешней реальности, чем самой объективной реальности. Будет лучше сказать, что это триумф вины над радостью, генетики над разумом, предопределение над свободой выбора и в очень реальном смысле смерти над жизнью. Под гедонизмом часто подразумевает эгоизм, безразличие к другим и недостаток амбиций. Все это ложь. На самом деле гедонизм является необходимым условием для помощи другим и для достижения успехов. Очень трудно и всегда затратно достигать чего-либо стоящего без ощущения радости в ходе самого процесса достижения. Если бы больше людей было гедонистами, мир стал бы гораздо лучше и во всех смыслах богаче. Мышление 80 на 20 верит в прогресс. За последние 3000 лет так и не был достигнут консенсус относительно того, существует ли прогресс, движется ли история Вселенной и человека по неровной восходящей траектории, или все на самом деле не так оптимистично. Против идеи прогресса выступали Гесиод, жил около 800 года до нашей эры, Платон, годы жизни 428-348 до нашей эры, Аристотель, годы жизни 384-322 года до нашей эры, Сенека, 4 год до нашей эры, 54 год нашей эры, Гораций, 65 год до нашей эры, 8 год нашей эры, Святой Августин, 354-430 года нашей эры, и большинство ныне живущих философов и ученых. В защиту идеи прогресса выступают почти все деятели эпохи Просвещения конца XVII и всего XVIII века, такие как Фонтенель или Кондорси, а также большинство философов и ученых, в том числе Дарвин и Маркс. Капитаном команды защитников идеи прогресса, наверное, должен быть эксцентричный историк Эдвард Гиббон, 1737-1794 год. В своем труде «История упадка и разрушения Римской империи» он написал: «Мы не можем знать точно, до каких высот может возвыситься человек, и поэтому мы можем спокойно согласиться с оптимистичным выводом о том, что в каждый период истории реальное благосостояние, счастье, знание и добродетель человечества увеличивались и продолжают увеличиваться. В наши дни, конечно, доводы в пользу отрицания прогресса стали гораздо более сильными, чем во времена Гиббона, но в не меньшей мере усилились и доводы в пользу прогресса. Этот спор не может быть разрешен эмпирическим путем. Идея прогресса должна стать актом веры. Прогресс – это обязанность. Если бы мы не верили в возможность прогресса, никогда не смогли бы изменить мир к лучшему. Бизнес понимает это. В целом бизнес в альянсе с наукой предоставил миру величайшие свидетельства в пользу существования прогресса. Как только выяснилось, что природные ресурсы не являются неистощимыми, бизнес и наука выдвинулись вперед и создали новые измерения неистощимости ресурсов. Экономичное использование пространства, микросхемы, новые технологии, предоставляющие огромные возможности. Но для того, чтобы прогресс приносил наибольшую пользу, он не должен ограничиваться сферами науки, технологии и бизнеса. Мы должны использовать прогресс для улучшения качества жизни отдельно взятого человека и общества в целом. Мышление 80/20 по своей сути оптимистично, потому что парадоксальным образом выявляет состояние дел гораздо худшее, чем оно должно было бы быть. Лишь 20% ресурсов действительно имеют значение для успеха. Остальные ресурсы, подавляющее большинство, лишь создают видимость работы, внося минимальный вклад в общее дело. Поэтому дайте больше власти 20% и поднимите 80% до приемлемого уровня эффективности и сможете многократно увеличить результат. Прогресс поднимает нас на новый, более высокий уровень. Но даже на этом новом уровне между полученными результатами и приложенными усилиями, как правило, будет существовать соотношение 80/20. Поэтому вы можете снова прогрессировать на более высокий уровень. Прогресс бизнеса и науки подтверждает справедливость принципа 80/20. Создайте большой компьютер, который может производить вычисления в несколько раз быстрее, чем любая созданная до него машина. Поставьте задачу сделать компьютер в несколько раз меньше, быстрее и дешевле. Повторите процесс. Снова повторите его. Подобный прогресс может быть бесконечным. Теперь примените тот же принцип к другим областям жизни. Если мы верим в прогресс, то принцип 80/20 поможет нам его реализовать. Мы можем, в конце концов, доказать это. Гиббон был прав. Реальное богатство, счастье, знание и, возможно, добродетель можно постоянно увеличивать. Мышление 80/20 стратегически важно. Придерживаться стратегии в использовании мышления 80/20 – это значит концентрироваться на важном, на тех немногих целях, которые могут дать относительное преимущество. Это значит концентрироваться на том, что важно для нас, а не для других. Это значит планировать и целенаправленно, неукоснительно притворять в жизнь придуманное нами. Мышление 80/20 нелинейно. Традиционное мышление заключено в рамки мощной, но иногда неверной и разрушительной ментальной модели. Оно линейно. Оно верит в то, что X приводит к Y, что из Y следует Z и что B неизбежно вытекает из A. Вы меня огорчили, потому что опоздали. Моя плохая учеба в школе привела меня к моей бесперспективной работе. Я добился успеха, потому что я очень умный. Гитлер развязал Вторую мировую войну. Моя фирма не может развиваться, потому что промышленность переживает спад. Безработица – это цена, которую мы платим за низкий уровень инфляции. Высокие налоги необходимы, если мы хотим помогать бедным, больным и старым. И так далее. Все это примеры линейного мышления. Линейное мышление привлекательно, потому что просто и шаблонно. Но проблема в том, что оно является очень слабым описанием окружающего нас мира и еще меньше пригодно для его изменения. Ученые и историки давным-давно отошли от линейного мышления. Так почему вы должны за него цепляться? Мышление 80/20 предлагает вам спасательный плод. Ничто желаемое не может быть недостижимым. Ничто не происходит по единственной причине. Нет ничего неизбежного. Нет ничего, пребывающего в равновесии и не изменяющегося. нет никакой необходимости в сохранении нежелательного положения дел. Лишь немногие люди понимают причины вещей, хороших или плохих. Причины могут быть очень влиятельными, но при этом не особенно заметными и даже, пока что, очень масштабными. Соотношение обстоятельств может быть серьезно изменено каким-то небольшим действием. Лишь немногие решения по-настоящему важны. А те, которые что-то значат, значат очень многое. Всегда есть возможность выбора. Мышление 80 на 20 избегает ловушки линейной логики, обращаясь к опыту, анализу и воображению. Если вы несчастны, не беспокойтесь о возможной причине этого. Вспомните время, когда вы были счастливы, и направьте себя в подобные ситуации. Если ваша карьера зашла в тупик, не пытайтесь лишь подправить ситуацию посредством дополнительных улучшений. Больший офис, более дорогой автомобиль, громкий титул, чуть меньше часов работы или более понимающий начальник. Подумайте о немногих самых важных своих достижениях в жизни. И ищите того же, поменяв, если необходимо, место работы или даже профессию. Не ищите причины, особенно причины ваших неудач. Вообразите, а затем создайте условия, которые сделают вас счастливым и эффективным. Мышление 80 на 20 сочетает в себе чрезвычайную амбициозность и спокойную уверенность. Мы привыкли думать, что большим амбициям сопутствует напористая гиперактивность, длинный рабочий день, беспощадность, жертвование собой и другими для пользы дела и чрезвычайная занятость. Короче, гонка за успехом. За это заблуждение мы жестоко расплачиваемся. Эта комбинация не является ни желательной, ни необходимой. Гораздо более привлекательной и, по крайней мере, одинаково достижимой была бы комбинация предельной амбициозности с уверенностью, спокойствием и цивилизованным настроем. Это идеал принципа 80 на 20, но базируется он на твердом эмпирическом основании. Большинство великих достижений появилось в результате комбинации постоянных усилий и неожиданного просветления. Представьте себе Архимеда в его ванне или Ньютона, сидящего под деревом в момент, когда ему на голову падает яблоко. Прозрения огромной важности, произведенные таким образом, не возникли бы, если бы Архимед не думал о водоизмещении, а Ньютон – о земном притяжении, и тем более не возникли бы, если бы Архимед безвылазно сидел за столом, а Ньютон лихорадочно управлял бы командой ученых. Большая часть того, чего любой из нас достигает в жизни и что хоть в какой-то мере важно и имеет ценность для нас и других людей, происходит в течение очень небольшого периода нашей трудовой деятельности. Мышление 80 на 20 и наблюдение ясно это подтверждают. У нас имеется более чем достаточно времени. Мы принижаем себя как недостатком амбиций, так и предположением о том, что амбициозность связана с суетливостью и чрезвычайной занятостью. Двигатели достижений – это новые идеи и избирательные действия. Спокойный, едва слышимый голос тишины занимает в нашей жизни большее место, чем мы признаем. Идеи приходят, когда мы расслаблены и хорошо настроены по отношению к себе. Идеи принципа 80 на 20 для отдельных индивидуумов. Конец части третьей мы посвятим рассмотрению идей, предлагаемых принципом 80 на 20 в отношении вашей личной жизни. Некоторые предлагаются здесь в качестве образца. Для того, чтобы значительно улучшить качество своей жизни, нужно лишь применить некоторые из этих идей. 80% наших личных достижений и получаемого вами счастья происходит в 20% времени. И эти всплески можно сделать гораздо более частыми. Хорошо это или плохо, но на нашу жизнь сильно влияют лишь немногие события и немногие решения. Эти немногие важные решения часто принимаются автоматически, а не вследствие сознательного выбора. Мы пускаем жизнь на самотек вместо того, чтобы самим ее строить. Мы сможем существенно улучшить свою жизнь, если научимся узнавать важные поворотные моменты и начнем принимать решения, которые принесут нам счастье и сделают нас продуктивными. Всегда имеются немногие ключевые причины происходящего, и зачастую они не лежат на поверхности. Если выявить и изолировать эти причины, можно будет повлиять на них в большей степени, чем нам представляется возможным. Каждый человек может достичь чего-то значительного. Решающую роль в этом играет не приложение усилий, а определение цели, которой стоит добиваться. В одних сферах деятельности вы гораздо более продуктивны, чем в других, но вы снижаете эффективность своих действий в целом, занимаясь слишком многими вещами, в которых вы далеки от совершенства. Всегда есть победители и неудачники, и последних всегда больше. Вы сможете стать победителем, если выберете правильные состязания, правильную команду и правильные методы, ведущие к победе. Вы имеете больше шансов на победу, если обеспечите себе благоприятное судейство, честно и в рамках закона, чем если будете пытаться улучшить свое выступление. Вы имеете больше шансов победить снова там, где уже побеждали ранее. У вас будет больше шансов на победу, если вы будете избирательным в отношении состязаний, в которых собираетесь участвовать. Большинство наших неудач происходит в тех состязаниях, в которых мы участвуем не по своей воле. Большая часть наших побед приходится на те состязания, в которых мы сами хотели участвовать. Мы не побеждаем в большинстве состязаний лишь потому, что участвуем в слишком многих не тех состязаниях, в которые вовлечены другими, а не вступили сами. Лишь немногие люди всерьез относятся к поставленным целям. Они направляют средние усилия на достижение многих вещей, вместо того, чтобы направить серьезные усилия на достижение немногих важных целей. Люди, добивающиеся наибольших успехов, избирательны и целеустремленны. Большинство людей тратит большую часть своего времени на деятельность, которая приносит мало пользы им самим и другим людям. Человек, применяющий мышление 80/20, избегает этой ловушки и способен достичь гораздо большего числа высокоценных целей без заметных дополнительных усилий. Одно из самых важных решений, которые человек принимает в жизни, это выбор союзников. Без союзников почти невозможно чего-либо достичь. Большинство людей подбирают себе союзников не очень тщательно или вообще не подбирают их. Их союзники приходят как-то сами по себе, и это подтверждение того, что человек пускает жизнь на самотек. У большинства людей либо не те союзники, либо этих союзников слишком много, и они используются неправильно. Те же, кто придерживается мышления 80/20, очень внимательно выбирают себе очень немногих союзников и вдумчиво формируют союзы с ними для достижения каких-то конкретных целей. Худший случай безответственности при выборе союзника – это выбор не того спутника жизни или другого близкого человека. Большинство людей имеют слишком много друзей и не получают удовольствия от правильно подобранного или укрепленного круга близких друзей. Многие люди имеют не того спутника жизни, но еще больше людей не развивают должным образом взаимоотношения с правильно выбранным партнером. Деньги, использованные правильно, могут стать источником возможностей для изменения вашей жизни к лучшему. Немногие люди знают, как можно приумножить имеющиеся у них деньги, но те, кто мыслит категориями 80/20, должны уметь делать это. И до тех пор, пока деньги имеют второстепенное значение по отношению к стилю жизни и счастью, в этой способности делать деньги нет ничего плохого. Немногие люди уделяют достаточно времени и внимания культивированию своего счастья. Они преследуют второстепенные цели, например, получение денег или продвижение в карьере. Эти цели бывают труднодостижимыми, а когда их достигают, они оказываются чрезвычайно неэффективными источниками счастья. Счастье не только не в деньгах, оно даже не похоже на деньги. Непотраченные деньги могут быть отложены и инвестированы, и посредством магии сложного процента приумножены. Но счастье, не потраченное сегодня, не увеличит ваше завтрашнее счастье. Счастье, как и разум, атрофируется, если им не пользоваться. Люди, применяющие мышление 80/20, знают, из чего проистекает их счастье, и стремятся к нему сознательно, радостно и грамотно, используя сегодняшнее счастье для построения и приумножения счастья завтрашнего. Время ждет. Мышление 80/20 о достижении успеха и счастья лучше всего начать с темы времени. Качество и роль времени понимаются в нашем обществе очень слабо. Многие люди интуитивно чувствуют это, а сотни тысяч загруженных работой управленцев ищут облегчения, пытаясь распланировать время. Но эти управленцы лишь сглаживают острые углы проблемы, не решая ее. Наше отношение к теме времени нуждается в трансформации. Нам не нужно простое планирование времени, нужна революция в его использовании.